Солнечный был день, теплый. Стайками проносились голуби. В проломах замковой башни виднелось синее небо. Людка Шилова лежала на броне немецкого танка «Пантера», на плащ-палатке, постеленной на теплое железо Федей Рыбиным. Закусив зеленую травинку, глядела в небо. Руки она закинула за голову, сапоги сбросила. Пленные солдаты, оживившись, глядели в ее сторону, что-то говорили между собой. Да и офицеры, рывшиеся в находках, тоже то и дело бросали взгляд на пантеру. «Весна, черт побери! Я-я, Дефрюлинг, Доннерветтер! Одерживай, держи, гад, крепче держи!» Слышались хриплые злые голоса. Это потные, сбросившие шинели красноармейцы, выволакивали из глубоких подвалов Рейхсбанка железные ящики и сейфы. Серое приземистое здание банка находилось напротив замка на Шлюсплац. Часть восточных сооружений замка была разрушена, и сквозь огромный щербатый провал видны были стоявшие возле банка студебекеры, в один из которых и погружалось все это железо. Помню, как мы с Федей Рыбиным бродили по мрачным, с низкими сводами помещениям замка. В одном оказались ящики и сундуки, наполненные всевозможными военными головными уборами. Видимо, тут хранилась обширная музейная коллекция. В другом — мундиры с блестящими пуговицами, гусарские ментики, шитые золотыми позументами камзолы и кители. Под ногами шуршала бумага, валялись или были сложены стопками, обсыпанные битой штукатуркой и кирпичным крошевом газеты, журналы и книги. И в одном из хранилищ громоздились ящики с холодным, наверняка тоже музейным оружием. Федя светил фонариком. Я брал в руки то саблю, то шпагу, то драгунский палаш. Пугающая гулкость, закопченные стены и потолки, сплющенные манерки, битое стекло, бурые бинты. Потом из темноты и сырости мы вылезли на свет. Солнце. Федя напялил на голову гусарский кивер. Я нес палаш и старинный пистолет. Отец сказал, что никто тут про нужный нам архив ничего не знает. Пора ехать. Улыбаясь, поправляя волосы, шла к Виллису Людка. Пленные немцы, оставив работу, смотрели ей вслед. Я кинул в машину драгунский палаш, сунул пистолет в сумку, сел на заднее сиденье и протянул руку, но Федя опередил меня. Подхватил ее сзади, легко как ребенка поднял, она вскрикнула: «Ах, ну что же это такое, товарищ полковник!» и плотно села рядом со мной. Невероятно манящим пахнуло от нее, жаром разогретого тела, чуть духами и еще чем-то. Федя легко вспрыгнул в машину, уложил автомат на коленях, и Виллис вынесся через ворота Альбрехта на небольшую, мощеную каменными плитами замковую площадь, где солдаты-штрафники с матом-перематом все еще грузили в кузова студебекеров банковские ящики. Карманный колесовый пистолет и палаш сохранились до сих пор. Висят на стене моего кабинета. По сверкающему клинку палаша скачут всадники 12-го Инстербургского литовского уланского полка, в котором, между прочим, в 1813 году служила знаменитая кавалерист-девица Надежда Дурова. И так неизвестно, ответил ли Георгу Штайну господин Кнабель. Но вот какое он однажды получил письмо. С большим интересом следила за серией фильмов «Тайна янтарной комнаты». Быть может, мое письмо поможет в развязке этой загадки, пишет Георгу Штайну из Берлина Лизель Ам, учительница, уроженка Кёнигсберга. Я была там студенткой с 39 по 45 год. Там же получила диплом учителя. В 43-44 годах я училась на одном курсе с дочерью доктора Роде, Лоттой. Мы подружились, и я стала частым гостем семьи Роды. Во время одного из обедов доктор Роде сказал мне, что в Кёнигсбергский замок привезена янтарная комната, о существовании которой раньше я и не подозревала. Так как я очень интересовалась искусством, что было связано в известной мере с моей профессией, Роде обещал мне показать эту знаменитую комнату, и он исполнил свое обещание. Я увидела это сокровище одной из первых. Мне показал янтарную комнату сам Роде. Так, это еще одно подтверждение, что янтарная комната действительно была смонтирована в замке. Но что же произошло дальше? Минули недели, продолжает Лизель Ам. Во время одного из очередных обедов Роде рассказал, что в связи с возможными налетами авиации предстоит перенести Яка на северную сторону замка. Сводчатые подвалы были очень толстыми, они были построены еще во время Тевтонского рыцарства, что способствовало сохранению янтарной комнаты. Сильнейшие налеты англичан в 44-м превратили почти весь Кёнигсберг в развалины. После ночных пожаров я направилась в центр города на поиски родных и близких. Около полудня я была во дворе замка, встретила там Роде, лицо которого было цвета пепла. Мы поздоровались, я спросила, что с янтарной комнатой? Он вскричал: «Все пропало! Все пропало!» Он повел меня к неизвестным мне раньше подвалам, и я заметила множество кусков, напоминавших растопленный мед, в которых виднелись куски обугленного дерева. Доктор Роде был полностью подавлен. Больше он никогда и нигде не говорил о янтарной комнате. Мне кажется, что доктор Роде в первый момент отчаяния показал мне место, где погибла в огне янтарная комната. Потом, страшась ответственности, он умолчал этот факт перед тогдашним гауляйтером Эрихом Кохом. По той же причине молчал и тогда, когда работал с советскими искусствоведами, ведь под его наблюдением находились ценнейшие сокровища. Но позже во дворе замка видели ящики с янтарем, ящики, в которых могли быть только ценнейшие собрания янтаря, принадлежавшие доктору Роде. Можно себе представить, с каким волнением и интересом, а потом и с недоумением, читал это письмо Георг Штайн. Читал, перечитывал, откладывал в сторону, уходил в сад, бродил между деревьями, что-то делал, пытаясь отвлечься, успокоиться, вновь возвращался к письму. Что же получается? Янтарная комната сгорела? Но разве янтарные панели и все остальное, что составляло янтарную комнату, могло сгореть в подвалах замка, куда, судя по многим свидетельствам, огонь не добрался? Обман? Мистификация? Или что-то действительно сгорело, и это что-то доктор Роде показывал тем или иным лицам, чтобы сбить с толку, отвлечь внимание, что-то скрыть, что янтарная комната уцелела, чтобы упрятать ее в неизвестных тайных бункерах или вывести за пределы Восточной Пруссии? Ах, если бы отыскать господина директора ресторана «Кровавый суд» Пауля Фейербенда! Он должен что-то знать. Должен. Ведь туда, в его ресторан, ходил не только Роды, но и почти все сотрудники огромного музея, размещенного в замке. А доктор Штраус, ближайший помощник Роде, его заместитель, что он знает? Наверняка доктор Штраус знал многое, но был сдержан в своих сообщениях.